Четверг. Когда зазвенел будильник, и Настя Каменская открыла глаза, ей показалось, что она и вправду чувствует себя намного лучше. Во всяком случае, поход в душ и процесс одевания дались ей без особых затруднений. Ровно в 9, как и было договорено, она открыла смежную дверь и вошла в номер Короткова. Юра, вполне свежий и выспавшийся, сидел в кресле и щелкал пультом, переключая каналы в телевизоре. — Добрым утром! — весело сказала она. Вернее, хотела сказать, потому что сказать не получилось. Ни весело, ни грустно. Вообще, никак не получилось. Губы и язык произвели все положенные к случаю манипуляции, а вот из горла вместо звуков вырвался невнятный сип. Юра с ужасом посмотрел на нее. — Это что такое? — почти закричал он. — Ты что, заболела? Ты себя в зеркале вообще видела? — Видела, — просипела Настя, но, почувствовав сильную боль в горле, замолчала и просто кивнула. Потом добавила еле слышным шепотом. — Когда умывалась, в зеркале все было очень прилично. Шепотом говорить было не так больно, даже и почти совсем не больно. Коротков вскочил с кресла, схватил ее за руку и подвел к зеркалу в своем номере. То, что Настя там увидела, было как-то не очень похоже на отражение, которое она созерцала у себя в ванной. Лицо оказалось значительно бледнее и отдавало в зеленцу. Под глазами непонятно откуда, ведь их еще полчаса назад не было, появились темные круги, и вообще приличным людям такое показывать нельзя. Это однозначно. «Ох ты, горе ты мое!» — на выдохе произнес Коротков, качая головой. «А знаешь, почему все так вышло? Потому что ты не пьешь. Дернуло бы вчера у Егорова полстакана, и никаких болезней не было бы. Вот с меня пример бери. Я ведь точно так же промок. Но принял профилактические меры, и как огурчик». Он задумался на пару секунд, потом с сомнением посмотрел на нее. — До ресторана-то доковыляешь? Или позвонить и заказать завтрак в номер? Настя, не полагаясь на речевой аппарат, постаралась лицом и руками изобразить полную готовность самостоятельно спуститься на завтрак. — Ну, смотри сама. Если что, подавай сигнал сразу. Я тебя в номер верну и попрошу еду сюда принести. Есть ей не хотелось совсем, но бросить Короткова и оставить без компании не хотелось еще больше. И вообще, надо позавтракать, потому что они ведь поедут по делам, и когда смогут пообедать, неизвестно. Шведский стол в ресторане не поразил их воображение разнообразием блюд, выбор оказался невелик, но зато всего было много. И все оказалось очень вкусным, и рисовая каша, и копченая рыба, и блины, и сосиски, и яичница. По крайней мере, именно так утверждал Коротков, который набрал себе всего понемногу. Настя, с трудом преодолевая отвращение, которое вызывал у нее вид еды, ограничилась двумя чашками кофе и круассаном. Круассан был воздушным, хрупким и невероятно вкусным, шоколадным кремом внутри. Юра ел с аппетитом и то и дело поглядывал на нее. — Совсем ты плоха, матушка! — вынес он, наконец, вердикт. — Никуда не поедешь. Сейчас я тебя отведу в номер, разденешься и ляжешь, и будешь лежать, пока не обретешь человеческий облик. Настя попыталась что-то возразить, но в ресторане было полно людей, и за гулом их голосов Коротков вряд ли смог расслышать ее слабый шепот. Она почувствовала себя какой-то беспомощной, еще почему-то несправедливо обиженной. На этот раз удержаться от слез ей не удалось. — И не реви, — строгим голосом велел Юрий. — Реветь совершенно не о чем. Сейчас придет машина, я мигом сгоняю в аптеку, куплю все, что нужно, и будешь интенсивно лечиться. Отряжаю тебе на болезнь 2 дня максимум, сегодня и завтра. Послезавтра должна быть на ногах, все поняла? Землеустройство, энергетические сети и водоснабжение — это в любом случае не твое. Ты в этом ничего не понимаешь, в отличие от меня. Так что с этими вопросами я сам разберусь, а ты лежи и лечись. Я тебе, Иркина, расписание запишу. Тебе задание — поймать ее в скайпе и истребовать доклад, как они там без меня справляются. Все поняла? Настя снова кивнула, молча вытирая бумажной салфеткой скатывающиеся по щекам слезы. Ей было стыдно плакать в общественном месте, но она ничего не могла поделать. Слезы лились сами, слезы злости на себя и обиды на обстоятельства. Мало того, что ей не удалось выспаться из-за этой дурацкой свадьбы, так еще и заболела, и Юрку подвела. И теперь плачет у всех на глазах в ресторане, позорит и себя, и его, и почему-то с каждой минутой чувствует себя все хуже и хуже. А ведь когда проснулась, было очень даже ничего. Но Коротков посмотрел на нее в полном недоумении и отправил в рот свернутый в несколько раз блин. — Чего ты ревешь-то? Подумаешь, сопли! Большое дело! В первый раз, что ли? — И ведь не ответишь ничего. Настя беспомощно оглядела стол в поисках ручки и бумаги, ничего, естественно, не нашла и схватилась за телефон. Быстро набрала текст и отправила Короткову, телефон которого через пару секунд издал знакомое блямканье. — От тебя, что ли? — усмехнулся он, вытаскивая из нагрудного кармана рубашки мобильник. «Ну-ну, почитаем, полюбопытствуем!» Цитата из старого, хорошо знакомого фильма заставила ее улыбнуться сквозь слезы. «Я никчемная», — начал вслух читать Юрий, — «я беспомощная дура. Я для тебя обуза». С непроницаемым видом он убрал телефон и приступил к кофе со слоеными пирожками. «М-м-м, вкусно!» — констатировал Коротков. — Зря не ешь. С яблоками, между прочим. Значит так, по поводу твоего высказывания. Все, что ты тут понаписала, наплевать и забыть. Глупости обсуждать, только время зря тратить. Жизнь и так короткая. А вот за идею написать смс-ку хвалю, молодец, что додумалась. Поскольку ты пока без голоса и по телефону разговаривать не можешь, будешь слать мне сообщение, поняла? Нужно что-то. Ты написала, я позвонил куда следует, тебе принесли. Вот таким порядком мы будем действовать. Ирке я тоже напишу, чтобы она не удивлялась, когда ты до нее дозвонишься, а четко и быстро доложила тебе обстановку. Пусть Анютку тебе покажет обязательно, посмотри, нет ли у нее диатеза. Ей шоколад нельзя, но она любит его до умопомрачения. И Ирка, добрая душа, не может устоять, когда ребенок просит. Дает тайком от меня. Поняла? Мимо их столика пробежала хорошенькая официантка с подносом, на котором стояли два кофейника и маленькие кувшинчики с молоком. — Красавица! — окликнул ее Коротков. Девушка поставила кофейники гостям за соседним столиком и подошла к ним. — Слушаю вас. Вам что-нибудь принести? — Нет. Нам только сказать. Коротков весело подмигнул ей. — Есть ли в вашем благословенном отеле доктор или хотя бы медсестра? — Конечно, у нас медпункт, там круглосуточно дежурит врач, — сообщила девушка, улыбнувшись в ответ. И на первом этаже, сразу за банкоматом, аптечный киоск. — О! — обрадовался Коротков. — И в аптеку ехать не надо, все здесь купим! Он посмотрел на часы. — 9:35, у нас почти полчаса на то, чтобы порешать проблему. Пошли, хватит питаться. Он отодвинул стул и потянул Настю за руку. Через 10 минут ее уже, переодевшуюся в гостиничный халат, осматривал врач, пожилая румяная женщина, похожая на добрую бабушку с рекламного плаката молочной продукции. — Все отечное и воспаленное, — проговорила она, исследовав Настино горло и выслушав фонендоскопом бронхи и легкие. — Махровый ларингит, но вниз пока не спустилась. — Так что, деточка, будем давить вашу простуду, пока она наверху. Дайте-ка я еще носик ваш как следует посмотрю. Понажимав на какие-то точки вокруг носа и под глазами, доктор удовлетворенно кивнула. — Есть хорошие шансы. Вы к народной медицине как относитесь? Или химию предпочитаете? Настя схватила приготовленный заранее листок бумаги и ручку и написала: «Мне все равно, мне надо быстро поправиться и работать». «Ничего нового», — усмехнулась бабушка-доктор, прочитав записку. «Здесь же отель, все приезжие, у всех дела, всем некогда, и все хотят побыстрее поправиться. Значит так, юноша, Она повернулась к Короткову, который стоял здесь же, деликатно отвернувшись к окну. — Я вам дам списочек. У нас внизу в аптечном киоске все есть. Настойки из таежных трав, эфирные масла, сухие травы, порошочек. Попросим девочек, чтобы принесли термос с кипятком. А вы, деточка, будете заваривать травки, добавлять настойки. Я напишу, поскольку капель. «Одно будете пить, вторым нос промывать, третьим горлышко полоскать, компрессы с эфирными маслами на область шеи. Девочки вам принесут маленькие полотенчики льняные и полиэтиленовые пакеты, будете оборачиваться и весь день в них ходить, менять раз в 3 часа и молчать хотя бы до вечера, а лучше бы до завтрашнего утра. Острого, соленого, копченого не кушать, и после полоскания горла минимум 30 минут ничего не пить и не есть. Она давала инструкции и одновременно быстро писала неразборчивым врачебным почерком. — Вот, — доктор протянула листок Короткову, — делать строго, как я написала, все соблюдать, и я вам гарантирую, что послезавтра ваша девушка будет бодра и весела. Она у вас как, дисциплинированная? — Вы даже не представляете, до какой степени, — усмехнулся Коротков. — Ну и славно. Я зайду часиков 3, проведаю, послушаю. Главное — не допустить, чтобы процесс начал спускаться вниз, в бронхи и в легкие. Если что-то пойдет не так, сделаю укольчик. Одним словом, юноша, поезжайте по своим делам, работайте спокойно, мы тут вашу девушку присмотрим. Девочки у нас в отеле хорошие работают, заботливые. Я на ресепшене всех предупрежу, чтобы кипяточком обеспечивали регулярно. Объясню, что девушка у нас без голоса, так что стучаться в номер не нужно, все равно ответа не дождутся, пусть просто входят. И по телефону не звонят, меню принесут, обед в номер подадут. При словах об обеде Настя исступленно замотала головой, мысль о еде вызывала ужас. — Что, не хочется? — засмеялась бабушка-доктор. — Это сейчас, а потом захочется, да и надо. Кашку, например, овсяную или картошечки, суп-пюре. Тоже хорошо, только не забудьте, не острое, не соленое и не копченое. Горлышко надо пока поберечь. Когда Коротков принес из аптечного киоска и расставил на большом журнальном столе все предписанное врачом — бутылочки, коробочки и пакетики, Насте овладело отчаяние. Юра умчался, она сидела на диване, обхватив себя руками и, раскачиваясь, тупо смотрела на длинную врачебную пропись и твердила про себя: «Я не смогу, я не смогу, я никогда не поправлюсь».